но сны его были отнюдь не о невесомом отце Бенну и о нематериальном луче солнца, о вещах совершенно противоположного рода. Во сне он стоял на берегу Хапи-кормильца, на пустынном месте среди болота и кочек. На нем был красный венец Нижнего Египта и привязанная борода, а с набедренника у него свисал хвост. Он стоял в полном одиночестве, с тяжестью на сердце, опираясь на посох. Вдруг что-то заплескалось неподалеку от берега, и синеглава вылезла из воды. На сушу вышли 7 коров, которые, видимо, по примеру буйволиц, лежали в реке, и выходили они одна за другой цепочкой, без быка, всемером. Быка не было, было только 7 коров, чудесные коровы, белая, черная, со светлой спиной, еще серая, да со светлым животом, да 2 пятнистых, цветом нечистых, прекрасные, гладкие, тучные коровы с полным выменем, с моргающими глазами Хатхор и высокими, изогнутыми, как лира, рогами. Они начинали спокойно пастись в камышах. Сари никогда не видел такого дивного скота. Не видел нигде в стране. Лоснящаяся пышность их плоти была просто великолепна, и сердце Мини хотело порадоваться их виду, но не порадовалось, а стало с таким тяжелым и озабоченным, чтобы вскоре наполниться даже страхом и ужасом, ибо цепочка на этих 7 не кончилась. Новые коровы выходили из воды, и не было перерыва между этими и прежними. Еще 7 коров вышли на сушу и тоже без быка. Но какой бык пожелал бы таких коров? Фараон содрогнулся, когда они показались. Это были самые безобразные, самые худые, самые истощенные коровы, каких он когда-либо видел. Под сморщенной кожей у них выпирали кости. Вымя у каждой напоминало пустой мешок. Соски походили на нитки. Ужасен и удручающ был их вид. Несчастные, казалось, едва держались на ногах. Но вдруг они обнаружили бесстыжий, наглый, назойливо жестокий нрав, который как бы и не вязался с их слабостью, но с другой стороны, как нельзя лучше к ней подходил, ибо это был дикий нрав голода. Фараон видит, убогое стадо подбирается к гладкому, гнусные коровы вскакивают на прекрасных, как то иногда делают коровы, изображая быка, и при этом жалкие животные пожирают, проглатывают, начисто и бесследно уничтожают великолепных, но потом стоят на том же месте, такие же тощие, как прежде, нисколько не пополнев. На этом сон кончился, и фараон проснулся в поту и в тревоге. Он сел, оглядел сильно бьющимся сердцем мягко освещенную спальню и понял, что это был сон, но такой красноречивый, задевающий за живое, что его назойливость, похожая на назойливость изголодавшихся коров, заставила становиться похолодеть. Его больше не тянуло в постель. Он поднялся, надел белошерстный халат и стал расхаживать по комнате, размышляя об этом назойливом, хотя и нелепом, но до осязаемости четком видении. Он был бы рад разбудить раба спальника, чтобы рассказать ему этот сон, вернее, чтобы испытать, удастся ли облечь увиденное в слова. Однако он был слишком деликатен, чтобы беспокоить старика, которого заставил ждать себя до поздней ночи. И он сел в стоявшее возле кровати кресло с коровьими ножками, поплотнее закутался в свой лунно-серебристый халат и, прижавшись спиной к уголку кресла, а ноги положив на скамеечку, незаметно задремал снова. Но едва забывшись, он снова увидел сон. Ничего нельзя было поделать. Он опять или все еще одиноко стоял на берегу в венце и с хвостом, а перед ним лежало вспаханное поле черной земли. И вот он видит. Плодородная земля взморщивается и немного вздымается. Из нее вырастает стебель, а на стебле один за другим поднимаются 7 колосьев. Все 7 на одном стебле, тучные и тугие, полные зерен, золотисто клонящиеся от тяжести. Тут сердце хочет повеселеть, но повеселеть не может, ибо колосья на стебле не перестают подниматься. Появляется еще 7 колосьев, безотрадных, пустых, сухих, мертвых колосьев, опаленных восточным ветром, черных от изгарины и ржавчины, и когда они убого показываются среди тучных, те исчезают.